Глава 11. Весь второй и третий класс у меня не было возможности играть в бейсбол, но я знал, что все равно покажу себя как настоящий игрок. Я чувствовал, что как только бита окажется у меня в руках, мячи будут отскакивать от нее, перелетая через здание школы. И вот однажды я стоял в стороне от всех, и ко мне подошел учитель. «Ты что делаешь?» «Ничего». «Почему ты не на уроке физкультуры? У тебя освобождение?» «Что? Ты чем-нибудь болен?» «Нет». «Иди за мной». Он подвел меня к группе ребят, которые играли в кикбол. Кикбол то же, что и бейсбол, только там используется футбольный мяч. Питчер не бросает, а накатывает мяч на беттера, и тот должен отбить его. Если беттер промахивается и мяч перехватывает противник, он вылетает из игры. Если же отбивает, то пока мяч летит над игровой зоной и пока его не перехватят защитники, беттер должен бежать от базы к базе. «Как твое имя?» — спросил учитель. «Генри». «Так», — обратился учитель к игрокам, — «Генри будет ближним защитником». Все пацаны были из моего класса. Все они отлично знали меня. Ближний защитник — самая крутая позиция. Раньше я всегда вылетал с нее. И теперь они готовили мне подлянку. Я чувствовал это. Питчер катнул мяч очень медленно, а первый беттер отбил его прямо на меня. Удар был мощный, на уровне груди. Да без проблем. Я выбросил руки вперед, поймал мяч и бросил его питчеру. Следующий беттер сделал то же самое. Но мяч шел уже немного выше и чуточку быстрее. Без проблем. И тут на поле вышел Стэнли Гринберг. Теперь он был беттер. Мне не подфартило. Питчер катнул мяч, и Стэнли ударил. Мяч летел, как пушечное ядро, и прямо мне в голову. Я хотел было увернуться, но не стал. Мяч с убойной силой ударил меня по выставленным рукам, но я удержал его. Я катнул мяч питчеру. 3 аута. Я поспешил за боковую линию. Команды менялись местами. Мимо меня пробежал какой-то парень. «Чинаски, сраный защитник!» — услышал я. Это был парень с набриолининой головой. По-прежнему из ноздрей у него торчали длинные черные волоски. Я повернулся и крикнул: «Эй!» Он остановился. Глядя ему прямо в глаза, я проговорил: «Никогда больше не тявкай на меня!» В его глазах заплясал страх. Он опустил голову и потрусил на свою позицию. Я прислонился к ограде. Наша команда выставляла первого беттера. Никто не встал рядом со мной, но мне было плевать. Своего я добился. Это трудно объяснить. Мы были детьми из самой бедной школы, самых бедных, малообразованных родителей. Большинство из нас скверно питалось. Но мы, как на подбор, были здоровее, крупнее ребят из других школ города. Наша школа была знаменита. Нас боялись. Наша команда шестиклассников громила другие команды шестиклассников вдрызг, особенно в бейсбол. Со счетом не меньше 14-1, 24-3 и 19-2. Мы просто умели бить по мячу. Однажды во время городского чемпионата среди юниоров нашу команду вызвала команда из средней школы «Миранда Белл». Нашлись кое-какие деньги, и каждый игрок из нашей команды получил новую голубую кепку с белой буквой «Д» над козырьком. В этих кепках наша команда выглядела здорово. Когда парни из «Миранда Белл», чемпионы среди седьмых классов, появились на поле, и наши шестиклассники их увидели, то они просто попадали от смеха. Наши были крупнее, выглядели крепче, двигались ловчее. К тому же было понятно, что наши парни знают о жизни намного больше, чем эти сморчки. Эти ребята из «Миранда Белл» были чересчур благовоспитанные. Уж очень они казались тихими и вежливыми. Мы, младшеклассники, тоже смеялись. Мы знали, наши сделают с ними все, что захотят. Их питчер был самым крупным игроком в команде. Он выбил из игры 3 наших лучших беттеров. Но у нас еще оставался Лоуэлл Джонсон. Лоуэлл сравнял счет. Так и пошло. Обе команды продолжали выбивать игроков или добирались до первой базы, но не больше. Это случилось на 7-й подаче. Наша команда выставила беттера, этого кабана Капалетти. И Капалетти въебал. Черт, как будто грянул выстрел. Казалось, что мяч вот-вот долетит до здания школы и выбьет окно. Никогда еще я не видел такого удара. Мяч ударился о вершину флагштока и отскочил за пределы поля. Полный круг. Капалетти бежал от базы к базе, и наши ребята выглядели здорово в своих новеньких голубых кепках с белой буквой «Д» над козырьком. После этого удара парни из «Миранда Белл» сломались. Они еще могли отыграться, но эти хлюпики, выходцы из богатых районов, не знали, что значит «биться насмерть». Следующий наш игрок взял еще две базы. Как мы орали! Победа была за нами. Они уже ничего не могли изменить. Еще три базы за нами. Они меняли питчеров одного за другим. Но наши парни брали базу за базой. К концу подачи мы имели 9 очков. 8-ю подачу команда «Миранда Белл» продула в сухую. Наши пятиклассники подошли и вызвали неудачников на махач. Один наш четвероклассник подлетел и прямо на поле схлестнулся с их 7-классником. Ребята из «Миранда Белл» собрали свое обмундирование и удалились с площадки. Мы вышли на улицу. Они нас поджидали. Ничего не оставалось, как ответить за свои слова. Парочка наших ребят вступила в бой. Это было здорово. У обоих из носа текла кровь, но они не отступали. Подскочил учитель, который следил за ходом игры и попытался разнять дерущихся. Но он не знал, как подступиться к ним, и просто прыгал вокруг.